Глава четвертая. Лестница короля Карла. «Эй, вы там!» — послышалось уже ближе. Они подошли к входной двери как раз вовремя, чтобы увидеть, как крупная фигура отделяется от кустов в 90 футах от них и неторопливо направляется к павильону. Джервис Уиллард. Он тростью стряхивал с ветвей сухие хлопья снега. Уже настало утро, но неподвижные тускло-серые облака приглушали свет, так что был виден только темный силуэт с трубкой, торчавшей из-под разбойничьего вида черной шляпы. Заметив их, он остановился и вынул трубку изо рта. «Остановитесь!» — крикнул Бохун. Он ощупал внутреннюю сторону двери, нашел ключ и запер павильон снаружи. Беннет увидел, что к тому возвращается обычное хладнокровие. Маска водворилась на лицо, и по тропе уже зашагал Джон Бохун, известный широкой публике. На его лице при встрече с Уиллардом даже читалась холодная злоба. «Туда нельзя, старина», — продолжал он. «Смею заметить, никому нельзя до прибытия полиции». Уиллард застыл на месте. На миг он словно забыл, как дышать. При таком освещении его лицо казалось более морщинистым, чем обычно. И оно выглядело бы жестким, если бы шляпа не скрыла выступающий лоб и копну седеющих волос. Полуоткрытый вялый рот медленно и плотно закрылся. Немигающие глаза необычного желтовато-карего оттенка смотрели на Бохуна. «Да, Марсия мертва», — сказал Бохун, словно нанося удары, и сутулился. «Мертва. Словно Вавилон. Словно Карл. Да, ей размозжили голову, понимаете? Кто-то ее убил, и туда нельзя до приезда полиции». «Ясно», — сказал наконец Уиллард. Он какое-то время смотрел на землю перед собой, словно был связан и беспомощен. И все же руки двигались, будто от невыносимой боли. Затем он снова сунул трубку в рот, потом быстро заговорил. «Я встретил вашего конюха или грума, как его там. Он сказал, что-то случилось, но вы не позволили ему выйти. Сказал, вы собираетесь на прогулку верхом». Бохун поднял глаза. Лицо его было мертвенно-бледным. «Надеюсь, ее смерть была не слишком мучительной, Джон. Она всегда этого боялась. Может, вернемся в дом? Это я виноват. После той истории с ядом я не должен был позволять ей спать там. Не думал, что она в опасности. Но я и не должен был». «Вы!» — тихо сказал Бохун. «Кто вы такой, чтобы давать разрешение?» Он прошел немного вперед и резко обернулся. «Знаете, что я собираюсь сделать? Поиграть в детектива. Я выясню, кто это сделал, а потом...» «Слушайте, Джон...» Уиллард споткнулся о куст, когда они повернули к дому, и ухватился за руку Бохуна. «Я хочу кое-что узнать. Как оно там? В смысле, как оно там все выглядит? Как она умерла? Никак не могу объяснить, но мне... Кажется, я знаю. Она принимала гостя». Они двинулись дальше. «Очевидный вопрос», — продолжал Уиллард, тяжело дыша. «Таков, что я не могу его задать даже другу. Но я боюсь, его задаст полиция. Вы меня понимаете, Джон?» «Скандал?» К удивлению Беннета, Бохун вовсе не разозлился. Он словно что-то взвешивал в уме. И на его худом лице появилось и тут же исчезло сардоническое выражение. «Возможно, бога ради, смерть Марсии Тейт стала бы скандалом, даже если произошла бы в монастыре. Неизбежно. Странно, но это меня как раз вообще не волнует. Она никогда не переживала из-за своей репутации. И я тоже». Джервис Уиллард кивнул. Он словно говорил сам с собой. «Да», — сказал он. «Я догадываюсь, почему. Вы знали, что она в вас влюблена, и знали это лучше, чем кто бы то ни было». Обернувшись к Бохуну, он словно только сейчас заметил Беннета и выпрямился. «Прошу нас извинить, мистер Беннет. У нас у всех утро не задалось». Они молча подошли к дому. Бохун первым поднялся по лестнице к боковому входу. Машина Беннета так и стояла на подъездной дорожке. Наверху обнаружился Томпсон, дворецкий. Это был низенький, лысый, морщинистый человек с терпеливым взглядом, говорившим о том, что тот слишком давно знает семью, такой респектабельный, что можно было бы даже не заметить его красный глаз и отекшей челюсти. «Библиотека», — сказал Бохун и остановился поговорить с ним, а Уиллард повел Беннета дальше. Беннет оказался в лабиринте узких коридоров, темных, пахнущих старым деревом, устланных кокосовыми коврами. То и дело вдруг возникали ступеньки и окна с ромбовидными панелями в глубоких нишах. Беннет и забыл, что страшно замерз, пока Уиллард не привел его в большую комнату, где одна стена буквально состояла из окон времен Тюдоров, а три остальных — из книг. Интерьер был суровый. Каменный пол, железная галерея по периметру, но в люстре из кованого железа были электрические лампочки, а перед камином — мебель с мягкой обивкой. В камине пылал огонь, который слепил глаза. Тепло, что исходило от него, напомнило Беннету, как сильно он устал. Он развалился в пухлом кресле и уставился на сводчатый потолок, на котором плясали отблески огня. Ему хотелось закрыть глаза. Он чуть повернул голову и увидел за окнами неподвижные серые облака и бурые склоны, присыпанные снегом. В доме было совсем тихо. «Вы ее видели?» Раздался голос Джервиса Уилларда. Беннет поднялся. «Да». Уиллард стоял спиной к огню, заложив руки за спину. Огонь бросал на его волосы сероватые блики. «Это было, думаю, очень кстати». Он заговорил чуть быстрее. «Могу я поинтересоваться, как вы там оказались?» «Случайно. Я просто приехал из города. Услышал, как кричит Бохун. Вроде того, еще собака выла». «Знаю», — сказал Уиллард и тяжело провел рукой по глазам. «Видимо, вы были хладнокровнее Джона. Вы что-нибудь заметили? Что-то, что могло бы нам помочь?» «Не особенно. Она...» Беннет кратко обрисовал картину. Пока он говорил, Уиллард, облокотившийся камин, смотрел на огонь. Беннет оценил красивый, пусть и несколько вялый профиль и подумал. «Вот он, светский лев довоенной поры, которому хватило ума меняться вместе со временем. В нем было что-то величественное, даже шекспировское, разумное, логически мыслящий, не лишенный юмора друг семьи, если у Бохуна была племянница, и он вроде бы действительно упоминал таковую. Она наверняка называла Уилларда дядей». «По всей вероятности», — рассеянно продолжал Беннет, «она пила с кем-то портвейн, и случилась короткая драка». «Неразумно», — сказал Уиллард, улыбаясь и глядя куда-то в сторону. «Настолько полагаться на умозаключение. Вообще-то, я сам пил за ее здоровье». Он выпрямился и быстро зашагал туда-сюда. «Шутки в сторону. Это куда хуже. Что скажете про обгорелые спички?» Он замолк, когда тихо открылась дверь. Джон Бохун подошел к камину и вытянул руки. У него на запястье все еще висел тяжелый хлыст. Он отбросил хлыст, ослабил шерстяной шарф и расстегнул твидовую куртку. «Томпсон», — сказал он, глядя в огонь, — «сейчас приготовит кофе. Джеймс, мой мальчик, ваши вещи отнесли наверх, а ваша машина в гараже. Можете принять ванну и одеться поприличнее. Кстати, а что там с обгорелыми спичками?» «Я надеялся», — тихо сказал Уиллард, «что мы все еще можем объяснить это попыткой кражи со взломом». «Ну?» — требовательно произнес Бохун. «Когда вы осмотрели Марсию, вы не видели, что там разбросаны горелые спички?» «Они меня не интересовали, нет. Я не зажигал света, да и что с вами такое, черт возьми, говорите же!» Уиллард подошел и сел по другую сторону камина. «Это были, кажется, цветные спички. Такие, если не ошибаюсь, есть в каждой комнате этого дома. С тех пор, как они приглянулись Моррису, стойте!» Он поднял руку. «Полиция задаст этот вопрос, Джон, и подумать о нем более чем разумно. В павильоне таких спичек не было. Увы, я могу в этом поклясться. Думаю, за исключением, собственно, убийцы, я последний, кто видел Марсию живой. Когда вечером для нее разожгли камин, в доме спичек не оставили». «Ясно», — сказал Бохун. «Служанка, ее горничная, Карлотта. И где все это время была Карлотта?» Уиллард жестко посмотрел на него. «Странно, Джон. Думал, вы знаете. Она оставила Карлотту в Лондоне. Отпуск, что-то в этом духе, не суть. В павильоне не было цветных спичек, вообще не было. Я дал ей коробок простых перед тем, как уйти. Итак, давайте посмотрим правде в лицо. Обычные грабители не рассыпают по полу цветные спички. В этом доме творились очень странные вещи. Прошлым вечером что-то напугало дочь старого Канифеста, напугало почти до безумия. Я услышал, как она закричала, и увидел, что она лежит в коридоре рядом с ванной. От нее слова путного было не добиться. Вроде кто-то ходил туда-сюда по коридору и схватил ее за руку. Но ночь она провела с Катариной». В камине потрескивали горящие дрова. Джон Бохун открыл серебряный портсигар, но тут же вдруг захлопнул его и обернулся. «Луиза! Луиза Кэррью здесь?» «Почему нет? Она подруга Катарины? Была в Америке несколько месяцев, они давно не виделись. Что вас так удивило? Бога ради, старина! Не надо так дергаться!» Ядовито добавил Уиллард. «Хорошо, что вы так и не стали актером. Аудитория через 5 минут начала бы испытывать неловкость». «Вот уж не знаю». Бохун длинными пальцами поднес спичку к сигарете. Пламя высветило лихорадочное веселье в его взгляде. «Не знаю. Я мог бы стать лучшим актером, чем вы думаете. Нет, это меня не удивило. Разве что я вчера вечером говорил с Канифестом у него в кабинете, и он ничего подобного не упоминал. Ладно, ладно, может, она потревожила призрак этого дома. А другие гости есть?» «Да, ваш дружок Рейнгер». Беннет выпрямился. «Успокойтесь», — продолжал Уиллард, когда Бохун вынул сигарету изо рта. «Угомонитесь и послушайте меня. Вы ничего не сможете сделать. Он здесь, и Моррис ему рад. Не хотелось бы об этом говорить, но прежде чем вы соберетесь свернуть ему шею, напомню, вы младший брат. Моррис рассеян, но не дай бог встать у него на пути. Они хотели держаться поближе к Марсии. И у них это получилось». «И как этой свинье удалось этого добиться?» Уиллард весело прищурился. Он словно постепенно оправлялся от потрясения. Порылся в кармане в поисках трубки. «Легко. Рейнгер хитер, умен, и он культурный. Да не фыркайте. Он культурный человек. Он приехал сюда вчера раньше, чем мы. Когда мы прибыли, навстречу нам вышел Моррис, отечески похлопывая Рейнгера по плечу». «Значит, Моррис не уехал в Лондон?» Нет. Райнгер, судя по всему, сделал ему весьма интересное предложение. Он решил, что ученые труды Морриса можно использовать в фильме, совершенно особенном, если взять Морриса консультантом. Возможно, это розыгрыш, но Моррис — живой человек. Начинаю понимать. Танцовщицы, песни, что-то типа королевской вечеринки. Бохун повысил голос. Уиллард, хотите сказать, мой братец совсем слетел с катушек? Вот тут вы ошибаетесь. Смотрите, Джон, Райнгер кое-что да может. Борджа и королеву Екатерину он поставил чертовски хорошо. Он исторически точен настолько, насколько это вообще возможно, если не говорить при этом правду. Бохун шагнул вперед. Очень этому рад. Возможно, вы еще больше им восхититесь, если я скажу, к чему привела ушлость этой свиньи. Беннету показалось, что Бохун говорит то, в чем не следовало бы признаваться, и о чем он потом пожалеет. И он сам все понимает, просто не может остановиться. «Вам рассказать, как он перешел нам дорогу?» «В любом случае, если бы Марсия была жива, никакой пьесы не было бы. Канифест отказался нас поддержать». Уиллард дернулся и поймал выпавшую трубку. Затем приподнялся с кресла. «Но он...» «Он сказал мне вчера ни единого пенни. Я видел его в офисе Globe Journal. Сидел в углу, важный, как изваяние. По зрелом размышлении он решил, что из соображений приличия нельзя, чтобы фамилия Канифеста фигурировала на театральных афишах. Груз имени. Как вам это, а, Уиллард? Так что если вы не получите этого контракта...» Он умолк. «Я никогда не строил из себя великого актера, Джон», — тихо сказал Уиллард. «Но не думаю, что я заслужил подобное». Бохун помолчал и провел ладонью по глазам. Потом негромко произнес. «Прошу прощения, старина. Боже, не надо мне было этого говорить. Думаю, вы уже поняли, что я эгоистичный дурак, который обычно рта боится раскрыть. А когда все же раскрывает, то все портит. Я правда не хотел. Но произошло все это и... Хотя теперь уже не важно. Райнгер наверняка поговорил с Канифестом, вот и все. Не думаю, что Райнгер знал. Если бы только Марсия так не сглупила». «Знал?» — повторил Уиллард. «На что вы намекаете?» «Ни на что. На то, что наш выдающийся издатель собирался сделать Марсию леди Канифест?» Бохун закашлялся. «Это чушь, и вам самому это наверняка известно. Думаете, она бы согласилась? С чего вы вообще это взяли?» Уиллард посмотрел на него и насмешливо отвесил поклон. «Полагаю, это расплата за то, что я старый дряхл. Не горю желанием играть роль отца-исповедника, но молодые дамы думают иначе. О, это не то чтобы секрет. Дочь Канифеста сказала вашей милой племяннице Катарине, а Катарина, надеюсь, ее разрешение, сказала мне. Девушка явно беспокоится. Что я мог сказать? Разве что пощелкать языком и помолчать. Ради бога, если Канифест женится на Марсии, сделанного уже не воротишь». Он вдруг замолчал. «Она мертва. Она мертва, и я забыл об этом. Никак не могу свыкнуться, Джон. Все кажется, она может войти в любую минуту». В комнате, казалось, стало еще более тихо и мрачно. Бохун подался к графину бренди, но остановился, распрямил плечи и обернулся. «Итак, что же случилось вчера вечером?» Уиллард задумался. «Факты назвать трудно. Марсия играла. Это была сила, Проклятая сила! Тот самый гипноз или что-то там еще, то, чему невозможно противостоять, но я никогда не видел, чтобы она в обычной жизни играла столь вдохновенно. Она говорила, что настраивается и прочие глупости. Думаете, это были глупости? Да, знаю, что вы оба думаете о воздействии этого места. Она могла в это поверить, но кто-то должен был предложить ей реплики и получше. Думаю, теперь я понимаю, в чем талант Райнгера. Он дрессировщик. Если бы он ставил этот спектакль, то направил бы ее силы куда надо. Уиллард на мгновение поднял глаза и продолжил набивать трубку. «Продолжаете», — сказал Бохун. «За обедом, охотно признаю, она была ослепительна. Это впечатление усиливало ваша столовая. Полированный дуб, свечи и большие окна, за которыми светила луна. Марсия была в серебряном платье, а волосы ее были убраны, как на портрете герцогини Кливлендской над камином. Иллюзия была превосходная. Райнгер сидел с каменным лицом, но Моррис буквально трепетал от восторга. Ради такого случая он надел очки с самыми толстыми линзами. А что до Катарины и дочки Канифеста? Не думаю, что они были ею очарованы. Крошка Луиза, похоже, ее ненавидела. Катарина же даже сцепилась с ее светлостью, когда Марсия сказала что-то совсем уж бредовое. «Крошка Кейт», — сказал Бухун. «Боже, никогда бы не подумал. Да я вообще сейчас не в состоянии думать. Я был в Лондоне. Отсутствовал несколько месяцев и даже не приехал сюда. Не видел крошку Кейт». Уиллард фыркнул. «Треклятая крошка Кейт. Слушайте, Джон, вы вообще что-нибудь о ней знаете? Вы хоть о чем-то, кроме своих фантазий, думаете? Ей 21. Она управляет вашим домом. Она весьма красива и в жизни не бывала нигде дальше Лондона. А у вас с Моррисом дом держится на грезах и тенях». «С чего вы начали?» — вежливо подсказал Бухун. Уиллард словно мысленно спорил сам с собой. «С этого? Вы даже не знаете, какой была Марсия и почему кому-то пришло в голову ее убить. И вы, полагаю, не чувствуете дьявольщины в своем же доме. Она всюду пробуждала дьявольщину. Если бы вы ее не любили, она позволила бы вам или кому угодно себя ненавидеть». Он ударил по подлокотнику, и его странные желто-карие глаза вспыхнули. «О да, понимаю. Она бы лишь потворствовала, подгоняла бы и щелкала бичом. А что до нас, то мы, как звери в цирке, лишь прыгали в бумажные кольца, забирались на тумбы. И ей обычно достаточно было холостого выстрела, чтобы угомонить нас. Я сказал «обычно». А теперь я расскажу вам, что случилось после ужина и почему убийство меня не удивило. Марсия захотела осмотреть дом при свете луны, чтобы Моррис нес свечу и рассказывал о тайнах Белого монастыря. Разумеется, Моррис был в восторге. Мы все тоже пошли. Райнгер слишком много шутил, был излишне внимателен к их сиятельству Луизе. Катарина была со мной. А Марсия находила, что сказать нам всем. О да, иногда она забирала у Морриса свечу, дабы показать свои глаза и улыбку. И она очаровала Морриса. Да что там, даже из Райнгера выбила искру. А уж он-то неподатлив. Но вот подхватил же ее серебряный плащ, едва не упавший на пол. С девушками она обращалась не без покровительственного сарказма. Полагаю, я был не в духе, уж не знаю почему. Она все дразнила меня, мол, из меня вышел бы никудышный Карл II. Заметьте, именно тогда, когда я вдруг начал понимать, как нужно играть эту роль. В этих темных комнатах, которые рождали сверхъестественное ощущение, будто хозяева буквально только что их покинули, я понял, я прочувствовал роль. И такого не бывало со мной со времен, когда я играл Питера Ибботсона. Мне даже мнилось, что меня ждет оглушительный успех. Потом мы пришли в комнату Карла II. Уиллард повернулся к Беннету. «Боюсь, вам это покажется чушью. Комнату Карла II сейчас занимает наш друг Бохун. Интерьер там остался почти такой же, как был. Кроме того, там есть лестница между внутренней и внешней стеной, и она ведет к двери на нынешнем боковом крыльце, с которого мы зашли в дом. Дверь, конечно, не секретная, находится в задней части крыльца. Ее сделали, чтобы Карл мог выходить через луг к павильону, минуя главный вход». «Да, разумеется», — нетерпеливо сказал Бохун. «Продолжайте». «Морис показал нам эту лестницу. Я уже ее видел, конечно, но Марсия вытащила меня на каменную площадку, когда там столпились остальные. Сквозило, да и света было лишь от свечи, что держал Морис. Там очень узкий, крутой и длинный лестничный пролет. Помню, он казался опасно похожим на обрыв. Потом, я не знаю, никто не знает, задул ли свечу сквозняк, или кто-то толкнул Морриса под локоть, или еще что случилось, но свеча погасла. Я услышал, как в темноте кто-то хихикнул. Не засмеялся, а именно хихикнул. И это было куда хуже. Потом я почувствовал толчок и поймал Марсию, когда она полетела вниз по лестнице. «Ее?» — хрипло выговорил Бохун. «Ее толкнули?» «Да. Точнее, попытались сбросить с лестницы». Уиллард встал, раскурил трубку, вдохнул густой дым и ткнул мундштуком. «Более того, она это знала. Но когда свет снова зажгли, она обернулась такой медленной, сияющей улыбкой и сказала: «Я, конечно, не могу изобразить ее, но помню ее слова в точности. Надо же, какой ужас, едва не убилась». И она не шутила, Джон, она наслаждалась, да, самой возможностью погибнуть. Бохун принялся расхаживать по коврику у камина. Сигарета догорела почти до самых губ. Он обжегся и бросил окурок в огонь. «Вы не знаете, кто?» «Понятия не имею. После этого мы завершили экскурсию. Было 11:45. А потом...» Уиллард замялся. «И вот тогда она, похоже, начала беспокоиться. Ну...» Не то чтобы нервничать из-за случившегося, просто стала нетерпелива и рассеяна, будто ждала кого-то. Глаза его словно подернулись дымкой, и он тихо добавил: «Возможно, вас?» «Возможно. Мне не хотелось возвращаться. Вы понимаете, что я услышал от Канифеста. Все наши планы рухнули. Я пил, если хотите знать правду. И потом поехал домой, думая, что, черт возьми, я скажу, когда приеду». Он шумно свел ладони. «Ну и что было дальше?» «Я должен был понять», — задумчиво ответил Уиллард. «Как она отнесется, хотя не суть. В полночь она настояла на том, чтобы пойти спать, рановато по меркам Марсии. Я не хотел, чтобы она шла туда. Морис предложил отправить с ней одну из горничных, но она отказалась. Мы направились в павильон. Ночь была облачная, и как раз пошел снег и подул сильный ветер. Мы ее проводили», — сказал он с нажимом. «Вернулись, и Морис потащил Райнгера в библиотеку обсуждать фильмы. Морис совсем позабыл о пьесе. Райнгер как-то странно. Почти издевательски пожелал мне доброй ночи, когда я сказал, что пойду к себе». Он сдул пепел с края пепельницы. Вообще-то я вернулся в павильон. Ох, я был там. Очень тихо сказал Уиллард. Ровно 10 минут. Ровно столько она мне позволила. Она, кажется, удивилась, когда я постучал. И не то чтобы была недовольна, но будто ждала кого-то другого. Пока мы разговаривали в спальне, она дважды успела выйти и посмотреть в окна гостиной. Она выглядела еще более неспокойной и расстроенной. Мы выпили портвейна и закурили. Но чем больше я настаивал, что кто-то совершил уже 2 покушения на нее, тем больше это ее веселило. Она сказала: «Вы не поняли про конфеты. А что до другого, я, разумеется, не боюсь». «Кого?» «Не знаю». Она лишь закинула руки за голову. Помните этот ее жест? Словно вдыхала жизнь. Вдыхала с каким-то присыщенным удовлетворением. И нет, она не играла. Через 10 минут она вышла со мной через входную дверь. Она все еще была в серебряном платье, а снаружи валил снег. Больше я ее не видел. Снег. Беннет подался к огню. В его затуманенном мозгу снова всплыл вопрос про снег. «А вы помните, когда именно пошел снег, мистер Уиллард?» «Ну, да, если это имеет значение. Когда мы отвели Марсию в павильон, в 10 минут первого». «И вы не знаете, когда он прекратился?» Актер быстро обернулся. Он явно намеревался сказать что-то резкое, но затем будто передумал и бросил задумчивый взгляд на Бохуна. «В принципе, да. По причинам, которые сейчас объясню. Мне всю ночь не спалось. Сначала лаяла собака. Я много раз подходил к окну, хотя моя комната не в задней части дома, и павильон я видеть не мог. Но я заметил, какой был сильный снег и как недолго он шел. 2 часа, примерно с начала 1-го до начала 3-го. Сколько раз я смотрел на часы этой ночью. А что?» По комнате глухо разнесся стук в дверь. Над низинами усиливался ветер и выл в трубах. Краем глаза Беннет увидел, что вошел Томпсон. «Простите, сэр. Приехал доктор Уин и инспектор полиции, за которым вы посылали. Там...» «Там с ними еще кое-кто». «Значит, Марсию Тейт убили до 2 часов ночи. Возможно, около 2. Поэтому снег стер следы убийцы. Но почему это его обеспокоило?» Беннет даже вздрогнул, когда снова услышал голос Томпсона. Другой джентльмен просил передать его карточку мистеру Беннету. «Вы мистер Беннет, сэр? Благодарю вас». Беннет взял карточку, на которой было нацарапано: «Друг сэра Генри Мэривейла хочет поговорить с вами наедине». Аккуратная гравировка гласила: «Хамфри Мастерс, старший инспектор, отдел криминалистики, Новый Скотланд-Ярд».